На голове у него был противогаз, трубки которого шли к резервуару на спине. Он вошел в дом и остановился у самой двери. На полу были две параллельные отметины, начинавшиеся у порога и пересекавшие всю комнату. Он наклонился, чтобы повнимательнее их разглядеть. Они были черного цвета и шли на одинаковом расстоянии друг от друга. Совершенно очевидно, что это были следы ног тела, которые волочили за руки по полу. Брон выпрямился и пошел по этим следам до самого камина, где они кончались. Он ни к чему не притрагивался, ни у камина, ни по дороге к нему. Это он оставил ребятам из лаборатории. Но он был уже абсолютно уверен, что человека в ботинках, пусть даже на нем больше ничего не было, тащили через всю комнату к камину. Вчера им стало известно, что Эрнеста Месснера жгли на огне древесного угля. В этой комнате, без сомнения, горел именно такой огонь, а удушливая вонь, которую они почувствовали, войдя сюда, несомненно, была запахом сожженной человеческой плоти. Вдобавок ко всему еще и эти следы, ведущие от двери к камину. В сущности, всего этого Броуну было достаточно. Оставался один единственный вопрос. Действительно ли в этом камине сожгли Месснера, или это был кто-то другой? На этот вопрос ответа у него пока не было. Да и глазные стекла начали запотевать. Он вышел во двор, снял противогаз и предложил Виллису отправиться в Мидлбарк, чтобы навести справки у агентов по продаже недвижимости, кто является хозяином этого дома. Элен Хикс была миниатюрной рыжеволосой женщиной с отличной фигурой, голубыми глазами и наманикюренными ноготками. Она всегда отдавала предпочтение невысоким мужчинам и поэтому была совершенно очарована Гэлом Виллисом, самым низкорослым детективом управления. Элен сидела за своим столом на вращающемся табурете в конторе агентства Хикс Риэлстайн в Мидлбарке, скрестив ножки и улыбаясь. Она благосклонно приняла сигарету, предложенную ей Гэлом, и благодарно пробормотала: «Благодарю вас, мистер Виллис». Одновременно она еще и пыталась вспомнить, о чем же, собственно, ее спрашивал Виллис минуту назад. Элен сдвинула ножки, потом снова скрестила их и, наконец, сказала: «Ах, да, этот дом на 407-й. Вот я и спрашиваю, не знаете ли вы, кто его владелец?» — повторил Виллис. Впечатление, которое он произвел на мисс Элен, видимо, не ускользнуло от его внимания, и он всерьез опасался, что так и не получит ответа на свой вопрос. В то же время он был приятно озадачен. В течение многих лет он был жертвой того, что сам определил как феномен матрицы и Джеффа, любопытного психофизиологического явления, которое делало его неотразимым и привлекательным для очень высоких девушек. Никогда в жизни ему не приходилось назначать свидание девушке ниже 5 футов 9 дюймов. Одна из его самых лучших приятельниц была ростом в 5 и 11 и безнадежно сохла по нему. Теперь же он совершенно не мог понять, почему эта крохотулька Элен Хикс так заинтересовалась мужчиной всего 5 футов и 8 дюймов ростом, с фигурой танцовщика и руками шулера. Правда, он служил во флоте и был специалистом по восточным единоборствам, но ведь Элен-то не могла знать, что он слывет гением среди людей, владеющих искусством в мгновение ока сломать шею самому искусному противнику. Что же в нем тогда могло показаться ей столь привлекательным? Будучи честным копом, он от всей души надеялся, что это обстоятельство не помешает ему выполнить задачу. И в то же время, будучи наблюдательным, он не мог не заметить, как она то сдвигает, то раздвигает ножки, точь-в-точь нерешительная девственница. Владельцы этого дома — мистер и миссис Джером Брандт, — сказала Элен, раздвигая ноги. — Не хотите ли кофе или еще чего-нибудь? У меня найдется в соседней комнате. — Нет, благодарю вас. А давно ли «А вы, мистер Браун?» «Нет, спасибо. Давно ли Бранты живут в этом доме?» «Они там не живут. По-настоящему я имею в виду». «Боюсь, что я не совсем понял вас», — сказал Виллис. Эллен Хикс снова скрестила ноги и наклонилась к Виллису, как будто собиралась сообщить ему что-то очень интимное. «Они ведь купили его как загородный домик. Мэрис Каунти — чудесный курортный район, знаете ли. Множество озер и ручьев, и океан не слишком далеко от любой точки графства. У нас ведь за год выпадает меньше осадков, чем...» «Когда они его купили, мисс Хикс?» «В прошлом году. Я думала, они туда приедут после дня поминовения, но дом так и остался закрытым всю зиму». «Что и объясняет сломанный засов на двери», — заметил Арт Браун. «Он сломан?» — спросила Эллен. «О, Господи!» И она опять сдвинула ножки. «Мисс Хикс, как вы считаете, многие ли в ближайших окрестностях знали, что дом стоит пустой?» «Да, я думаю, что об этом знали все. Вам нравится ваша работа в полиции?» «Нравится», — ответил Виллис. «Наверное, это необыкновенно интересно». «Да, но иногда напряжение становится невыносимым», — сказал Браун. «Не сомневаюсь в этом», — согласилась мисс Хикс. «Насколько я понимаю», — начал Виллис, бросив недовольный взгляд на Брауна, — «дорога номер 407 в настоящее время пустынна, и пользуются ею очень редко, это так?» «О, да! Автострада номер 126 обеспечивает сообщение между Мидлбарком и Йорком намного удобнее. И, кроме того, есть ведь и новое шоссе, которое проходит мимо обоих наших городов. Практически большинство жителей избегают дорогу номер 407. Это ведь не важная дорога. Вы там были?» «Были. В таком случае любой местный житель знает, что дом пустует, а также, что... по 407-й мало кто ездит. Я правильно вас понял?» «Да, мистер Виллис, именно это я и говорю», — ответила Элен. Виллис казался несколько озадаченным. «Мисс Хикс, а что за люди эти Бранты? Вы их давно знаете?» Она посмотрела на Брауна и откашлялась. «Знаю, ведь это я оформляла продажу. Джерри занимает ответственный пост в одной фирме». «А его жена?» «Маккеми. Очень милая дама, лет 50. Года на 3-4 моложе Джерри». «Респектабельные люди, как вы считаете?» «О, да, в высшей степени респектабельные. Господи, конечно же!» — убежденно выкрикнула Элен. «Не знаете, не было ли их здесь в понедельник вечером?» «Не знаю. Думаю, что они позвонили бы мне, если бы собирались приехать. У меня здесь в конторе ключи от их домика. Мне надо было бы тогда позаботиться об уборке и...» «Но они вам не звонили, что собираются приехать?» «Нет». Элен помолчала. «Это... как-то связано с катастрофой на 407-й?» «Да, мисс Хикс». «Господи, но как Джерри и Маккеми могут быть хоть отдаленно замешаны в чем-либо подобном?» «Вы считаете, что это невозможно?» «Конечно, нет. Я их не видела довольно давно, но мы очень близко сошлись, когда я оформляла для них эту сделку в октябре. Поверьте, трудно представить более милую пару. Это кажется совершенно необычным, особенно если учесть, сколько у них денег». «Вы говорите, они богатые?» «Дом стоит 42,5 тысячи, и они уплатили за него наличными». «У кого же они купили его?» «О, вы, возможно, ее и не знаете, но вашей супруге ее имя знакомо наверняка». «Я не женат», — сказал Виллис. «О, неужели?» Колени мисс Элен дрогнули. «Так у кого же они купили дом?» — спросил Браун. «У модной манекенщицы по имени Тинка Сакс. Вы знаете ее?» «Если до этого у них не было явных доказательств того, что человек, найденный в сгоревшем автомобиле Эрнест Месснер, то теперь в их руках оказалось

«Спасибо. Будьте добры, позвоните мне, пожалуйста, в любом случае, даже если не застанете его дома». «Хорошо, сэр. Благодарю вас». «Как вы сказали, вас зовут?» «Клинк. Детектив Берт Клинк». «Спасибо», — сказала она и повесила трубку. Клинк ждал у телефона. Через 5 минут девушка позвонила и сообщила, что, как она и думала, домашний телефон доктора не отвечает. Она сообщила расписание приема доктора и сказала, что он может снова позвонить доктору по служебному телефону в понедельник. Клинк понял, что этот уикенд будет тянуться бесконечно долго. Тедди Карелла еще долго сидела в гостиной после ухода лейтенанта Бирнса. Руки ее неподвижно лежали на коленях. Невидящим взглядом она уставилась в угол, где собирались тени, и ничего не слышала, кроме тихого шепота собственных мыслей в усталой голове. «Теперь мы уже знаем наверняка, — сказал Бирнс, — что человек, найденный в машине, не Стив. Имя этого человека — Эрнест Месснер, и на этот счет не может быть никаких сомнений. Тедди, я хочу, чтобы ты это знала, но я должен сказать тебе и то, что это вовсе не означает, что Карелла жив. Мы просто ничего в настоящий момент не знаем, хотя все время ведем расследование. Единственное, о чем этот факт пока говорит, так это о том, что Стив не обязательно мертв. Но ведь и это немало». Лейтенант замолчал. Она наблюдала за выражением его лица. Он посмотрел ей прямо в глаза, как бы желая удостовериться, все ли она поняла из того, что он ей только что сказал. Она кивнула. «Я знал об этом еще вчера», — продолжал лейтенант, — «но не был уверен, и мне не хотелось будить в тебе надежду, пока сам все не проверю. Но теперь медэксперт дал самое точное заключение. Они еще не закончили аутопсию по делу Сакс, потому что мы их заставили заниматься человеком в автомобиле, но теперь уж установлено точно, что это не Стив. У нас есть заявление Пола Дайни, он специалист своего дела. Кроме того, мы добились сотрудничества с главным медицинским экспертом, так что я абсолютно уверен в том, что говорю». Питер Бирнс перевел дух. «Что же касается всего остального, то мы работаем, не щадя сил, и как только что-нибудь прояснится, я немедленно сообщу тебе. Пока это все, Тедди. Мы делаем все возможное». Она поблагодарила его и предложила кофе, от которого он вежливо отказался. Он ведь торопится домой, ему надо бежать, его ждут, и он надеется, что она извинит его. Она проводила его до дверей, потом прошла мимо комнаты для игр, где Фанни смотрела телевизор, мимо детской, где крепко спали близнецы, вошла в гостиную, включила свет и подошла к старенькому пианино, которое Карелла купил во второсортном магазине в нижней части города, уплатив за него $60. Стив еще сказал тогда, что всегда мечтал научиться играть на пианино, ведь учиться никогда не поздно, правда, родная? Новость, принесенная лейтенантом, все всколыхнула в ней, но она боялась верить, мучительно терзаясь, что если это мимолетный дар судьбы, который вскоре будет отнят? Стоит ли говорить что-либо детям, рискуя нанести им новый удар, если окажется, что их отец все-таки мертв? «Что это значит?» — спросила тогда Эйрил. «Если человек мертвый, это значит, что он никогда больше не придет?» Марк же сердито повернулся к сестре и отчаянно крикнул: «Замолчи ты, дура!» А потом убежал в свою спальню, чтобы мать не видела его слез. «Нет, они заслужили хотя бы такую небольшую надежду. Они имели право знать, что такая надежда существует». Она поднялась со стула, вышла на кухню и нацарапала несколько слов на листке телефонной книги, потом вырвала его и отнесла Фанни. Та испуганно посмотрела на нее, когда она вошла в комнату, видимо, ожидая тревожных новостей. Фанни знала, что в последнее время лейтенант приносит только дурные вести. Тедди протянула ей листок, и Фанни прочитала: «Разбуди детей и скажи им, что их отец, возможно, еще жив. Фанни быстро взглянула на Тедди, пробормотала «Слава Богу!» и выбежала из комнаты.